Глава третья. По дороге Йен упорно хмурился и наотрез отказался со мной говорить. А все потому, что мы не сошлись во мнении, на какое из мест преступлений следует отправиться в первую очередь. Зануда Нориди всю жизнь считал, что расследовать дела надо строго по порядку. Начинать с того, которое получил первым. И лишь после окончания первичного смотра приступать к следующему. Я же полагал, что более разумно использовать территориальный принцип. Какое место преступления находилось ближе, с того и начинать. Если, конечно, дело не являлось срочным или сверхважным. Но сегодня у Йена было особенно дурное настроение, поэтому Кэп доставил нас тьма знает куда. В смысле, аж на 44-ю улицу, в дом под номером 13, откуда, по словам патрульных, этой ночью исчез дорогой артефакт. Его исчезновение обнаружила хозяйка дома, одинокая пожилая леди, живущая в большом особняке вместе с парой проверенных слуг и целой сворой тявкающих собачонок. Когда Кэп остановился перед некогда роскошным крыльцом, а Йен постучал в дверь, внутри раздался пронзительный лай. Потом послышались шаркающие шаги. На пороге возник немолодой усатый дворецкий, одетый в видавшую виды ливрею. Вокруг него вилась целая куча мелких, одинаковых черно-рыжих шавок, ошейники которых стоили раза в три дороже одежды слуги. После этого лай стал совсем оглушительным, и я был вынужден отступить в сторону, чтобы не оглохнуть. Почти сразу после того, как Йен, перекрикивая собак, представился, из дома выбежала пожилая дама и, расквохтавшись, принялась подбирать с пола малогабаритных питомцев хозяйки. Ходки через три ей это, наконец, удалось, и после того, как псин заперли в одной из комнат, нам было позволено войти в дом. Разумеется, первым в эту собачью обитель зашел Йен, как самый главный. За ним, морщась от запаха, просочились оба старательно глядящих под ноги следователя. Затем Тори, как галантный кавалер, попытался пропустить вперед Лизу, но я успел вовремя схватить ее за золотую косу и, оттянув назад красиво посаженную головку, строго спросил: «Куда?» «Тори, ты собрался угробить свою очаровательную коллегу?» Лиза удивленно скосила на меня глаза. «Почему это угробить?» «Это простая вежливость, мастер Рейш», — сухим, насквозь официальным тоном сообщил паренек, с неодобрением глядя на зажатую в моем кулаке толстую косу. «По правилам этикета мужчина должен пропускать леди вперед, хотя, возможно, вам это неизвестно. Как и то, что обращаться с леди так, как поступили сейчас вы, совершенно недопустимо». Я ухмыльнулся. «Давай не будем выяснять границы моей невоспитанности. Боюсь, они находятся далеко за гранью твоего воображения. Мне просто интересно, а если бы мы оказались на темной стороне, ты бы тоже пропустил ее вперед?» Тори насупился. «Темная сторона — это другое». «Да ну! А если бы это был бандитский притон?» «Вы говорите глупости», — процедил мальчишка, сердито буравя меня глазами. «Какое отношение к обычной вежливости имеет притон или место, где вообще не существует никаких правил?» Я вместо ответа заглянул в дверной проем, стукнул кулаком по ветхой стене, а когда с потолка рухнул приличный кусок штукатурки, насмешливо покосился на мага. «Теперь мои аргументы выглядят более убедительными». «Ой!» — пискнула Лиз, сообразив, что вполне могла остаться без прически. «Спасибо, мастер Рейш, я не заметила». «Вежливость для темного мага — это прах», — отчеканил я, глядя на побледневшего парня. Его собственный прах, на котором радостно станцуют привлеченные шумом гули. «Ты меня понял?» Тори опустил глаза. «Да, мастер Рейш, слабые не выбирают места в шеренге. Вот именно. Тогда, наверное, первым лучше было зайти вам, тихонько предложила девушка, ничего не понявшая из нашего разговора. Вы же у нас самый сильный, с вами нигде не страшно. Напротив, если бы мы оказались на темной стороне, первым я пустил бы туда твоего друга. Почему? Я нехорошо улыбнулся. Чтобы, пока его жрут притаившиеся за углом твари, можно было успеть среагировать. Лиза хихикнула и воззрилась на меня с преувеличенным ужасом, полагая, что это была шутка. Однако Тори не сказал ни слова. И, развернувшись, также молча вошел в пустой коридор. В отличие от непосвященной подруги, он должен был помнить, что лет 100 назад существовало правило, на соблюдении которого настаивало руководство нашего ордена. Сильных темных тогда было мало, каждого из них берегли как зеницу ока, поэтому в безвыходных ситуациях слабые маги зачастую жертвовали собой, учителя ставили перед собой учеников, а более опытные старались держаться в стороне от молодняка. Сейчас, конечно, все изменилось, но правила до сих пор никто так и не отменил. И в случае, если боевая двойка оказывалась перед выбором, погибнуть вдвоем или дать шанс спастись хотя бы одному, маги чаще всего выбирали последнее. Подтолкнув хихикнувшую девицу в спину, я по привычке вошел в дом последним. А как только за нами закрылась дверь, на всякий случай проверил поводок. Однако мелочь была уже здесь, бесшумно кралась за нами по потолку. А значит, дополнительно контролировать ситуацию было не нужно, что для меня, честно говоря, было вновь. Хозяйка дома выглядела под стать своему ветхому жилищу. Древняя, сморщенная, не слишком опрятная, но по-своему милая старушенция, которая чем-то напомнила мне мадам Одди. Та тоже подслеповато щурилась, когда разглядывала незнакомцев. Носила дома такие же меховые тапочки и зябко куталась в шаль, будучи в полной уверенности, что по дому гуляют страшные сквозняки, от которых дырявый платок непременно ее избавит. «Прошу прощения, что потревожила вас, господа следователи, но у меня пропала очень ценная вещь», сказала леди Муэра, когда Йен представился во второй раз и представил всех остальных. «Она дорога мне, как память о покойном муже, и я бы очень хотела, чтобы ее вернули. Прошу вас, присаживайтесь». Скрипучий старушечий голос полностью оправдал мои ожидания, как и сидящая на руках у хозяйки маленькая собачонка. Дряблые пальцы престарелой леди рассеянно перебирали густую белую шерсть, порой начинали теребить дорогой кожаный ошейник, а иногда задерживались на специально сшитом для шавки кафтанчике, который выглядел намного лучше, чем та самая шаль, в которой хозяйка дома вышла нас встретить. К нашему приходу она явно готовилась, потому что как только Нуриди и маги присели на старые стулья, обитые потускневшей от времени тканью, старушка протянула портрет. Он тоже выглядел старым и выцветшим от времени, однако ничего лучше у нас пока не было. «Видите эту брошь, господин Нуриди?» проскрипела мадам Муэра, ткнув трясущимся пальцем в изображение на портрете. «Мой второй муж подарил ее на день нашей свадьбы, и с тех пор она всегда была со мной». «Где она находилась вчера вечером?» — осведомился Йен, передавая портрет следователям, чтобы те могли опознать пропажу. Хозяйка дома торжественно возложила трясущуюся ладонь на левую сторону груди. «Конечно же, на мне!» «Вы не сняли ее перед сном?» — удивился Нуриди, а портрет тем временем ушел гулять по рукам. «Я же сказала, она всегда была при мне. Но этим утром брошь исчезла, поэтому я и вызвала вас». Лис с Тори скептически переглянулись, а портрет тем временем добрался до меня. И вот тут-то я, что называется, обалдел. На белом подвенечном платье весьма недурственной леди средних лет красовалась знаменитая алтарийская лилия. Единственный в своем роде защитный артефакт, о котором я еще слышал в далеком детстве, и который, по слухам, дарил своему владельцу почти абсолютную защиту от магии. Артефакт был достаточно древним и имел весьма богатую историю. Этакая местная легенда о том, как один столичный ювелир создал удивительный по красоте искусственный цветок, а затем другой умелец влил туда нехилую порцию магии. Насколько я знал, много лет назад лилию выкупил у последнего хозяина какой-то баснословно богатый купец. Одно время это событие активно обсуждалось в светских кругах, и даже мои родители не остались в стороне от темы. Но я тогда был слишком мал, чтобы уделить этой новости должное внимание. И все, что я помнил, это то, что в золотую оправу броши было вставлено несколько десятков разнокалиберных бриллиантов. А также то, что выкрасть такую вещь, опять же по слухам, считалось практически невозможным. И тут такой сюрприз. Я совершенно по-новому взглянул на пожилую леди, на глазах которой выступили слезы. «Помогите мне, господа!» — прошептала она, украдкой вытирая морщинистые щеки. «Кроме этой броши и памяти о муже у меня ничего не осталось. Я готова уплатить любое вознаграждение за ее возвращение. Пожалуйста, не сочтите за труд!» «Мы бы хотели осмотреть дом и переговорить со слугами», — скрипя сердце, сказал Нуриди, поднимаясь со стула. На его брюках при этом остались клочья собачьей шерсти, которую, видимо, забыла смахнуть с сиденья пожилая служанка. А вот я мысленно похвалил себя за предусмотрительность, потому что единственный из всей команды не захотел соблюдать правила этикета. Естественно, беседовать со слугами я не стал. Этим могли заняться Брилл и Торн. А вот по дому прогуляться не отказался. И как только леди Муэра дала добро, первым же делом двинулся исследовать хозяйскую спальню. Раз уж артефакт пропал именно там, то и следы следовало искать поблизости. А мне вдруг стало интересно взглянуть на знаменитую алтарийскую лилию, и заодно убедиться, что она действительно так хороша, как о ней говорили. К сожалению, в спальне пожилой леди ничего интересного не оказалось, кроме потрясающе выполненного портрета, на котором была в полный рост изображена хозяйка дома в годы ее далекой юности. Портрет, стоило признать, был по-настоящему хорош. Молодая леди Моэра тоже. Однако никаких следов пребывания артефакта в помещении я не нашел, и этим немало озадачился. До тех пор, пока не вспомнил еще один немаловажный факт и не спустился в гостиную уточнить у хозяйки, не подвела ли меня память. «Все правильно, господин маг», — несказанно огорчила меня пожилая леди. «Моя лилия не определяется с помощью магии». И именно об этом я сказала дежурному магу, когда этим утром он явился на вызов. Но он пообещал, что пришлет сюда лучших специалистов и что вы непременно поможете. Вы ведь поможете? Ах, Шотик, скользкий ты гад! Конечно, миледи, подтвердил я, мысленно представив, как распну светлого на дыбе. Но для этого мне нужно осмотреть вашу шаль. «Пожалуйста, господин маг», — удивилась хозяйка и с явным трудом выпуталась из видавшего виды шедевра вязального мастерства. Я с величайшей осторожностью, чтобы не стрясти на себя пыль, его принял, после чего бережно разложил на диване и осмотрел, уделив особое внимание большому колтуну, который, вероятно, с годами нарос вокруг броши, а также приличной дыре в том месте, где, по-видимому, когда-то крепилась лилия. Нитки в этом месте выглядели особенно ветхими. Слегка потяни, надави, и они сами расползутся под пальцами. Артефакты вроде лилии тем и примечательны, что их действительно очень сложно украсть. Зато можно подобрать с пола случайно оброненное сокровище и унести его отсюда в кармане. «Слуги ни при чем», — отрапортовали следователи, как только я выдернул их из кухни и осведомился, нет ли среди домочадцев леди Моэры непорядочных людей. На ночь в доме оставалась лишь одна служанка, но мы проверили ее показания под амулетом правды. К броши она не прикасалась и понятия не имеет, куда та могла запропаститься. «Охранные амулеты на доме старые, но их никто не тревожил», — добавил Брил, когда я кинул задумчивый взгляд на зашторенное окно. Хозяйка поклялась, что перед сном на улицу тоже не выходила и всю ночь провела в постели, так что артефакт украли именно там. Лиза сейчас проверяет сад на предмет чужого присутствия, но Тори сказал, что через первый этаж в дом никто проникнуть не мог. «Значит, надо проверить второй», — решил я, и, оставив парней, снова поднялся наверх. «На крыше чисто», — доложил спустившийся сверху Йен, на шее которого покачивался покрытый пылью визуализатор. «Ни следов взлома, ни иных признаков присутствия человека. Там лет 100, наверное, никто не убирался. Чердачное окно замуровано намертво, а следы на полу только мои. Апчхи! И то лишь потому, что мне каким-то чудом удалось открыть вросшую в пол дверь». «Будь здоров», — рассеянно отозвался я, проходя мимо. «Допроси-ка еще разок служанку. Наверняка она бы услышала, если бы дверь открывали ночью. И еще узнай, не выходила ли хозяйка, скажем, на балкон. Старушка совсем древняя. Вдруг о чем-то да позабыла». Но Риди вместо ответа буркнул что-то неразборчивое, но ожидаемого «сам спроси» я все-таки не услышал. Кажется, начальство уже оттаяло, хотя по обыкновению пыталось этого не показать. Зато, когда я еще раз осмотрел спальню и заглянул в спрятанную за неприметной дверкой уборную, на пороге нарисовалась присланная шефом та самая пожилая леди, что избавила нас от собак, и смущенно пробормотала. «Простите, господин маг, но мы ею сейчас не пользуемся. Канализация забилась, а починить некому». Я аккуратно прикрыл дверку, чтобы в спальню не просачивался характерный душок. «Почему же некому? Разве в доме нет мужчин?» «Роберт ничего не смыслит в таких делах», — извиняюще пояснила женщина. «А на хорошего мастера у госпожи Моэры, простите, нет денег. Там же на магии что-то завязано. Управляющий артефакт почему-то забарахлил. Вот и некому теперь разобраться. А услуги бытового мага стоят дорого. Неужели у леди настолько плохи дела? Покойный господин Моэр оставил ей немало долгов, но леди отказалась продавать единственную в доме ценную вещь, поэтому вынуждена доживать свои дни вот так. Но это, конечно же, никого не касается. Простите еще раз, господин. Это и не мое дело тоже. Я не должна была об этом говорить». Я окинул внимательным взглядом опустившую голову служанку, но прежде чем покинуть спальню, все же спросил. «Вы все время находитесь рядом с леди Моэрой?» «Да, господин маг». «И она действительно носила брошь, не снимая?» «Даже спать с ней ложилась», — подтвердила служанка. «Бывает, накроется шалью, закутается в нее, как в кокон, и так засыпает, держа свое сокровище в руке». «То есть украсть брошь, не разбудив хозяйку, было невозможно?» «Именно так, господин маг», — кивнула дама и бросила выразительный взгляд на аккуратно заправленную, но такую же старую, как остальной дом, постель, где как минимум пару дней назад стоило бы сменить простыни. «Но если честно, я совсем не уверена, что брошь пропала именно этой ночью». Я резко обернулся. Почему вы так решили?» «Потому что...» — служанка понизила голос. «Вы же видели эту ужасную шаль, господин маг. Хозяйка не разрешает к ней прикасаться. И там даже пауки однажды расплодились. Да так, что я с трудом их потом оттуда вытряхнула». «Ну и что?» «А то, что леди Муэра стара и очень плохо видит. Она могла не понять, что под руками у нее не брошь, а тот кошмарный колтун. А раз так, то кто знает, где и когда она ее потеряла. Днем хозяйка кутается в шаль так, что нам не видно, носит она брошь или нет. А ночью никого к себе не впускает. Даже меня, хотя я не раз предлагала. Ведь ходить даже до уборной ей с каждым годом становится все труднее». «Что?» — ошеломленно повторил я, кинув шальной взгляд на заветную дверку. «Тьма! Леди, когда, говорите, у вас забарахлил управляющий артефакт?» «Неделю назад или чуть меньше». «А за это время ваша хозяйка хотя бы раз покидала дом?» «Нет, конечно», — удивилась дама. «Она уже лет 5 на улицу не выходит. С собаками гуляю я и наш верный Роберт. А гостей здесь почти не бывает. Хозяйка очень ценит уединение и не стремится поддерживать отношения даже с соседями». Я с тоской посмотрел на проклятую дверь, но осенившая меня дурацкая идея была слишком похожа на правду. Но ведь в самом деле, если никто не мог попасть в дом в принципе, а слуги не крали бесценную лилию, то получается, что хозяйка сама ее потеряла. Причем, скорее всего, не вчера и даже не позавчера, потому что, как самая обычная старушка, была слепа, почти ничего не чувствовала кончиками пальцев и быстро забывала недавние события. Исходя из всего того, что мы узнали, самым вероятным местом, где она могла бы обронить свое сокровище, была именно спальня, где леди Муэра проводила немало времени. А точнее, не спальня, а это самое уборное, куда старушка, вероятно, побрела посреди ночи, но зацепилась шалью и сама не заметила, как державшаяся на сопле брошка с тихим плеском булькнулась в... В общем, вы поняли. Конечно, алтарийская лилия была настолько удачно сделана, что определить ее с помощью магии представлялось абсолютно невозможным делом, однако влиять на другие артефакты она наверняка могла. И в этой связи, мне кажется, я правильно определил причину, по которой в канализационной трубе появился посторонний предмет, а надежный, десятилетиями служивший управляющий артефакт вдруг начал работать со сбоями. «Тьма! Я точно убью Шотика по возвращении!» «Арт, как у тебя дела?» Неожиданно раздался из коридора обеспокоенный голос Йена, а следом послышались его тяжелые шаги. «Что-то ты долго возишься. Нашел что-нибудь?» «Конечно», — оскалился я. «Иди-ка сюда, дорогой друг. Сейчас я объясню тебе, как можно снискать славу героя». Примерно через 1,5 свечи мы снова забрались в кэп и в гнетущем молчании потащились на следующее место преступления. При этом молодежь выглядела на редкость воодушевленной, взгляды, которыми они обменивались, были откровенно веселыми. Но если маги-исследователи потешались над незадачливой старушкой, то Нориди вновь насупился и мрачно смотрел в окно, время от времени поднося к лицу надушенный платок и закрывая им свой многострадальный нос. «Да что ты в самом деле?» — сделанным равнодушием заметил я, когда он в третий раз попытался перебить настойчиво преследующий его запах. «Всего-то делов, что помогли несчастной бабушке отыскать ее потерю. И вообще, своими глазами увидеть знаменитую алтарийскую лилию — это, знаешь ли, огромная удача!» Йен бросил на меня злобный взгляд. «Тебе хорошо говорить!» «Не ты же доставал из канализации этот дурацкий артефакт?» «Ну, такое важное и ответственное дело должен был совершить самый мудрый и самоотверженный человек в коллективе. И никто из нас не собирается оспаривать тот факт, что ты, как руководитель, с честью выдержал это непростое испытание. В салоне раздалось сдавленное хихиканье. «Чтоб тебя демоны сожрали, Арт!» Но Риди с досадой покосился на развеселившихся подчиненных. «В следующий раз в трубу полезешь ты, а я посмотрю, как ты будешь это делать и каким оттуда вылезешь, особенно если тебе выпадет честь доставать из дерьма неподдающуюся магии побрякушку. Если нам придется еще раз вскрывать канализацию, я лучше шотика туда засуну», — ухмыльнулся я. «Головой вниз и желательно насовсем. А то после его визитов слишком часто стал портиться воздух». Йен поджал губы. «Если надумаешь нести Жольду новые счета, сперва покажи мне, я все подпишу». «Договорились. Только включи туда стоимость новой одежды, потому что эту, прости, но все-таки лучше поменять». Йен мрачно зыркнул из-под насупленных бровей, но злиться все-таки перестал. Точнее, он перестал злиться на меня, потому что переключил свое внимание на более достойный объект. Так что Шоттик напрасно решил нам отомстить за вчерашний разнос. Нечистых на руку людей Нориди не любил, пожалуй, даже больше, чем я. Жажда справедливости была у него в крови. А это значило, что штатному магу управления городской стражи в скором времени грозили крупные неприятности, в которых я, как внештатный сотрудник управления городского сыска, планировал принять самое деятельное участие.